Часть вторая. Глава первая. Киев предстал очам артельщиков причудливым и лишенным всякого порядка скопищем постоялых дворов, раскиданным по высоким холмам на бреге и вглубь и вширь. Следы неизбежных пожарищ, видимые и сладьи, убедили даже добродея, что поселения неспроста так разбросаны. Полверсты туда, полверсты сюда. На пристани народу тьма. Толпятся, галдят, спорят. Носильщики снуют туда-сюда, зато купцы держатся важно. А те, что одеты побогаче остальных, задирают носы так, будто сами князья или, на худой конец, родичи князей. Воздух пропитан запахом тины, древесины и крепкого пота. Разинув рот, добре рассматривал диковинные суда. Как ему казалось, огромные, с лошадиными мордами на носу. Старательно вертел головой, пожирал взглядом иноземцев. Уходить с пристани не хотелось, поэтому шел медленно, постоянно останавливался, оглядывался. Со всех сторон доносились споры, разговоры, смешки и звон монет. «Добря, не отставай!» — крикнул отец, и мальчик пустился бегом. Когда нагнал отца и артельщиков, в сердце всколыхнулся ужас. Перед глазами промелькнули жуткие события в Руси. «Смотри, не потеряйся!» пробасил отец, словно мысли подсмотрел. Добрый кивнул и некоторое время действительно шел рядом, пытаясь не глядеть по сторонам. Но как только выбрался из толкотни, снова замер. И даже присвистнул от удивления. Вот уж Киев. Дома тут ставят иначе, чем на севере. Постройки по большей части ветхие, некоторые даже перекошены. Отчетливо слышны крики петухов и собачий лай. Изредка слуха достигает бабья ругань и детский плач. Киев все же оказался много больше, чем Рюриков город. «Конечно», — бормотал мальчик, — «Киев-то давно стоит, а Рюрик свой город только-только строить начал». В меру достатка владельца иное жилище пряталось за частоколом, а при иных не было и захудалой изгороди. Княжий терем хоть и стоял далеко, разительно выделялся на этом фоне уже хотя бы тем, что его опоясывала какая-никакая стена, но весь двор, по прикидке Добре, не занял бы и десятины. На широких улицах и площадях Добре слышалась иноземная речь, реже знакомая славянская. И когда пару раз на мальчика недобро глянули встречные, струхнул. А если бы не артель, не отец с земляками, припустился бы зайцем. И сам чужой... И земля здесь чужая, — разочарованно подумал он. Надежды на лучшее, посещавшие его еще недавно, сами собой улетучились. Но отступать все равно некуда. Здесь неизвестность, а в родных краях точно кнут да петля. «Бать, это кто?» — не стерпел Добрый и указал на чернявых всадников с копьями да щитами, проследовавших мимо. Одежды на них были все из кожи и столь длины, что прикрывали бедра, а шеломы круглые и верх шишкой. «Это степняки. Хазары это», — как-то грустно пояснил отец и зашагал быстрее. «А вон те по всему, видать, булгари будут», — молвил Корсак и махнул в сторону. «С чего ты взял?» — не понял Вяч. «Да кто ж еще оставляет на бритой-то башке пучок волос, а потом его еще точно баба в косу заплетает?» — пояснил тот и протянул, словно бы вторя мыслям Добре. «А говорят-то все не по-нашенски». «Да, славян тут едва ли половина будет. Но погоди, это все торговые улицы. Авось дальше образуется». Добре, заслышав такое отцово пояснение, вновь повеселел и продолжил путь с все тем же необузданным любопытством. И снова отстал. С ужасом и благоговением рассматривал городские улицы. Суетливые киевляне с ворчанием и бранью обходили ротозея. Кто-то пихнул в бок да так сильно, что Добре едва не отлетел в сторону. По-осеннему холодный ветер бросал в лицо дорожную пыль, но юнец даже этого не замечал. «Эй, добродей! Тебя что же за руку вести, как малолетнего?» И вновь мальчик опомнился, побежал, взбивая голыми пятками пыль. «А что, если оскол от нас не примет?» — пробубнил Корсак. Он нервно потер ладони, огляделся. В глазах этого силача Добря заметил тревогу, которая норовила вот-вот перейти в страх. «Посмотрим», — хмуро отозвался Вяч. Такой разговор добродей уже слышал, когда на купеческой ладье плыли. но на тот момент все казалось проще, понятнее. А тут... Великий Киев холоден, а княжеский терем, чья остроконечная крыша виднеется впереди, похож на копье, изготовленное к броску. По телу пробежали мурашки, когда вспомнил разговор с лодочником. Осколод ведь клялся Рюрику в верности. Вдруг не передумал. Вдруг схватит беглецов и свершит суд, как и положено союзнику. Чем ближе к княжескому двору, тем богаче окрестные дворы. Сразу ясно, на окраине живет простонародье, а здесь знать, те, кто в терем вхож, а может и в палаты самого князя. Из окошка ближайшего дома выглянула румяная чернобровая девица в богатом очелье, хитро сверкнула глазками и тут же исчезла. Добрый опять остановился, вперил взгляд в окно. «Ничего ж себе!» — благоговейно выдохнул он. «Таких красавиц в Рюриковом городе нет, и в Славянске подобной красоты не видел». «Добря!» — на этот раз голос Вяча прозвучал раздраженно. «Еще немного и за ремень схватится». Мальчик сжал кулаки, двинулся вслед за артельщиками. Он твердо решил: «Все, больше ничему не удивляюсь, по сторонам не гляжу». Добре очень не хотелось, чтобы его новая жизнь началась с прилюдной порки. Ведь засмеют. Мальчик упер взгляд в спину Корсака и закусил губу. Но на княжеский двор артельщиков не пропустили. «Не положено!» — злобно выпалил чернявый дружинник. «Мы издалека», — оправдывался Вяч, кивал на товарищей. «И по делу? Нам кроме Осколода пойти не к кому». «Не положено! Но ведь по делу. Мы из Рюрикова города ушли. Плотники». «Да хоть казначей, не положено! Не велено, понимаешь? Вот мужичье. Едва что случится, сразу князя им подавай. Будто у князя дел других нет». На щеках Вяча вспыхнул злой румянец. Кулаки сжались так, что даже костяшки побелели. Корсак скрежетал зубами, мало чем отличался от предводителя. Двое других напряженно всматривались в лицо дружинника, но выглядели куда смиренней. Добре же глядел на мир широко распахнутыми глазами, его рот чуть приоткрылся. Тоже есть что сказать, но вмешиваться в разговор старших нельзя. «Нам даже переночевать негде», — грустно проговорил худощавый артельщик, виновато потупился. Дружинник в ответ только хмыкнул. Некоторое время рассматривал мужиков. Взгляд холодный, глаза черные. Наконец вздохнул, опустил ладонь на рукоять меча. «Шли бы вы отсюда! Ночевать можете на постоялом дворе, с утра на базар сходите, может, и работенку подыщете. Другие пришлые так и устраиваются». «Нам нечем платить за постоялый двор», — отозвался Вяч и покраснел пуще прежнего, но не от злости, а от стыда. «Ну, тем более», — взвизгнул дружинник, — «идите отсюда -ва». Добря заметил, как вздулись плечи Корсака, кулаки, что прежде напоминали два огромных булыжника, ринулись вперед. Артельщик в последний миг удержался от удара, прорычал: «Да чего же ты непонятливый, а ну пусти!» Губы воина тронула легкая улыбка, за которой, несмотря на бравый вид княжеского служителя, читался страх. «Ты язык-то попридержи, у нас языкастых не любят!» Корсак вспыхнул, подался вперед. На его руке тут же повис худосочный, но силач сбросил товарища одним движением. С другой стороны дорогу Корсаку преградил Вяч. Он молча впивался взглядом в дружинника, всем своим видом намекал, что в случае чего Корсака удержать не сможет. Чернявый страж заметно побледнел, но с места не двинулся, только рукоять меча сжал покрепче. Рядом послышалось цоканье копыт, но никто из артельщиков на звук не обернулся. Зато чернявый вытянулся, как посаженный на кол, замер. Добря скосил взгляд влево. К воротам приближалась удивительной красоты лошадка. Прежде мальчики вообразить не мог, что такие бывают. Ноги у лошадки длинные, тонкие, словно жердинки. Копытца ступают грациозно, будто не шагает, а танцует. Морда узкая, гладкая, с большими, просто огромными ноздрями. А окрас... Добря чуть с ума не сошел от восторга. «Па, глянь, лошадь красная! Как яблоки в саду тетки Любавы!» Он разинул было рот, чтобы высказать отцу и другие впечатления, но тот, кто правил удивительной лошадкой, потянул поводья и уставился на Добродея. Брови густые, изогнутые, глаза сияют ярче любых самоцветов, нос тонкий, ровный, а губы краснее переспелой вишни. Женщина укутана в дорогие ткани, из-под алого плаща сияет золотое шитье. Венец на голове украшен россыпью драгоценных камней и тремя рядами височных колец. Подбородок наездницы горделиво вздернулся, и все краски мира померкли, звуки исчезли. Добрый не слышал, как приблизились другие всадники, хотя те спешили. Грохот стоял на весь Киев. Не видел, как широкоплечий дружинник на черном коне подлетел к всаднице, зашептал раздраженно. Как его взгляд метнулся к воротам, вмиг стал острее любого клинка, рука взмыла к небу, указывая другим на близкую опасность. Не слышал грудной крик дружинника на воротах и скрип створок. Не видел вышедшего из ворот детину. «Кто это?» Она не говорила, пела. Страж замялся, шагнул вперед. «Мужичье!» «Вижу, что мужичье!» «Плотники будут! Словеня с самого Ильменя!» — поспешно объяснил дружинник. «От Рюрика бежали!» Женщина скользнула взглядом по опешившим артельщикам, спросила «Князю?» Четверка артельщиков молчала, завороженно глядела на женщину. Даже Корсак утратил недавнюю злость, оробел, смущенно трогал перебитый нос. Наездница изогнула бровь, в глазах блеснуло озорство. «Я княгиня Дира, жена Осколода. Князь будет рад узнать, как обстоят дела на окраинах киевских пределов?» «В Рюриковых землях!» Она кивнула охране. «Проводите. Мужа сама предупрежу». Тронула поводья, и красная лошадка, грациозно виляя задом, двинулась к воротам. Чернявый дружинник встрепенулся, растолкал артельщиков и бросился отворять. Второй страж врат, тот, что примчался на зов Чернявого, уже тянул другую створку. За Дирой двинулась вереница охранников, а дружинник на черном коне придержал повод, пробасил: «Эй вы! Эльмерцы, за мной!» Двор пересекли в полном молчании. Спешившись, дружинник обогнул широкое крыльцо, распахнул неприметную боковую дверцу. Запах жареного лука едва не сбил с ног. Дружинник закашлялся, потер глаза. Его голос прогремел, как громовой раскат. «Что за вонь?» Из глубины кухни выбежал тощий мужичок в светлой рубахе, покрытый пятнами жира, угодливо согнулся перед дружинником. «Почему дверь не откроете? И окна!» «Не велено», — пролепетал повар. «Князь нынче бояр принимает, а ветра почти нету, и коли окна открываем, вся вонь наверх спешит». «Тьфу на тебя!» — выпалил дружинник и смачно плюнул на пол. Мужичок попятился, на лице отразился ужас. «Что за народ? Что за народ?» Рычал дружинник, морщил нос и утирал слезящиеся глаза. А Добре этот запах понравился. Живот тут же отозвался протяжным урчанием. Благо никто не услышал. В кухне шумно, котлы бурлят, шкварчит на сковородах сало, удары мясницкого топора громкие, как звук набатного колокола. Дружинник недовольно оглянулся на четверку артельщиков и мальца, протянул: «За мной! В малой палате обождете!» «Князь, слышали, с боярами совещается!» Он важно поднял к небу палец, прицокнул языком. Добре покидал кухню с огромным сожалением, едва успевал сглатывать слюну. Народу тут много, все чем-то заняты. На миг представил, каков может быть княжеский ужин, если его готовят столько люда. Глаза загорелись голодом и жаждой. По скрипучей лесенке поднялись наверх. Комната оказалась крохотной, с низким потолком. Корсаку и Вячу пришлось пригнуться. Оба заметно присмирели, а двое других и вовсе бледные, кажется, вот-вот в обморок упадут. Добря тоже ощутил робость, не знал, куда деть глаза и руки. У дальней стены высится кресло, явно княжеское. По боковым стенам комнатки стоят обычные плохо оструганные лавки для простого люда. И как только дружинник вышел, предоставив артельщиков самим себе, Добря поплелся к седалищу. «Стой!» — шепотом приказал Вяч. — «А ежели князь прямо сейчас войдет?» Мальчик испуганно подпрыгнул, подбежал к батьке и замер. В коленках, откуда ни возьмись, появилась дрожь, да такая, что едва мог на ногах удержаться. В животе похолодело так, будто только что съел ведро снега. Слова худосочного артельщика прозвучали едва слышно. «Видите, там еще одна дверь. Наверное, из нее князь и появится». Теперь все внимание Добри оказалось приковано к этой дверце. Он стоял и боялся сильнее, чем когда-либо в жизни. Сильнее, чем при битве в Рюриковом городе и неприятностях у Вельмуда в Руси. Появление Осколода стало полной неожиданностью, хотя все это время только его и ждали. Мужики попятились разом. Мало ли, что от князя отделяет добрых 5 шагов. Осколод оказался статным, светловолосым. Длинные вислые усы отчеркивают щеки и слегка полнят безбородое лицо. Бледная кожа и черные круги под глазами. Верный признак частых бессонниц в неустанных заботах о народе. Рубаха из алого шелка на талии стянута кожаным ремнем с серебряными бляшками. На запястьях князя золотом блестят широкие браслеты. Он смерил артельщиков внимательным взглядом, чуть дольше задержался на мальчике. После прошел к высокому креслу, сел и подал знак говорить. Вяч сделал полшага вперед, поклонился в пояс. Остальные тоже поклонились, но запоздало. Худосочный вовсе оробел до того, что едва не грохнулся при поклоне. «Здрав будь, княже!» — выпалил Вяч. «Долгие лета!» Губы Осколода выгнулись, изображая подобие терпеливой улыбки. Предводитель артельщиков замялся, продолжил, путаясь и слегка заикаясь. «Мы с Рюрикова города, стало быть, пришли. Милости ты твоей просить и заступничества». Лицо князя стало непроницаемым, словно в каменную маску превратилось. Только глаза, светлые, как утреннее небо, оставались живыми. «Почему от Рюрика сбежали?» Вяч стер внезапный пот со лба, потер шею, будто проверял, не накинута ли петля. «Артельщики мы, плотники, а тут такое дело приключилось. Вадим, князь, помню такого, бывал я в Славянске. Он ведь тоже внук гостомысла, так?» «Так», — кивнул Вяч, остальные тоже закивали. «Вот Вадим, он справедливости возжелал». Еще на купеческой ладье мужики прикидывали, как бы получше рассказать Осколоду про Вадима. Но толком ничего не решили. Теперь этого разговора боялись все, даже силач Корсак. И точно, что тут скажешь. Князьяне жалуют бунт. Пусть в чужой земле против другого правителя, а все равно не жалуют. Только Осколоду объяснять не пришлось. Сам догадался, чем несказанно удивил мужиков. «Значит, хотел отнять престол у Рюрика. А вы под знамена Вадима встали, так?» «Ага», — протянул Вяч растерянно. «И раз теперь предстали пред мои ясные очи, Вадим повержен». «Все так и было», — едва слышно отозвался Вяч. «А вы решили податься в Киев». «Что ж», — выдохнул Осколод. Взгляд блуждал по лицам нежданных гостей, будто князь и впрямь придумывал для них наказание. «А Рюрик? Он ведь славится справедливостью. В ноги упасть пробовали или побоялись?» «Не пробовали. Он и без того простил, но с условием в 3 дня покинуть его земли». «Его земли», — задумчиво повторил князь, встрепенулся. «А что, Вадим? Большой урон нанес?» Вяч пожал плечами, ответил скорбно. «Тут смотря как глянуть. Варягов погибло много. И у Рюрика, и у Сивора с Труваром. Сказывают, по многим городам тогда иноземцев били смертным боем. Вадим лишь начало положил. Да и северянин Олег, ну тот, что по-ихнему Орвар-Одд, тоже людей потерял». Осколод заметно оживился, подался вперед. «Сивор и Трувар тоже бились?» «Да, но оба ранены. Говорят, смертельно, и другие родичи. Жены, дети». Сердце Добри подпрыгнуло в груди и, кажется, остановилось. Он во все глаза смотрел на князя, а на отца даже взглянуть боялся. «Забыл», — стучало в голове. «Забыл предупредить батю». Жены все? Нет, младшая выжила. Еще один из сыновей, той, которая из ляхов была. Голос князя прозвучал глухо, от него веяло могильным холодом. Вот как. А остальные? Как это было? Щеки предводителя артельщиков вспыхнули, малиновая краска переползла и на шею, плечи опустились, будто сверху навалился неподъемный груз. Стыд Вяча был до того явным, что даже князю стало не по себе. Он поерзал в кресле, нервно ухватился за подлокотники. «Говори, Славен!» «Мы, когда за Вадимом шли, не думали, что так получится». «Ну?» «Всех обезглавил, а головы на чистокол княжьего двора насадил. Хотел Рюрика огорчить или устрашить, а тот взбесился. Особенно, когда младенчика увидел. Младенчика просто к забору прибили, голову не тронули». Вяч хотел сказать еще что-то, будто каждое новое слово хоть чуточку на уменьшит совершенное злодеяние. Но Осколод подал знак молчать. Тишина повисла недобрая, холодная, как январская ночь. Добря боялся дышать, мужики тоже. Осколод восседал в кресле, лицо непроницаемое, глаза застыли, ладони бездвижно лежат на подлокотниках. Добря не знал отчего, но в комнате вдруг стало тесно и слишком жарко. «Не уберег», — проговорил Осколод тихо. И пояснил, словно отвечая на немой вопрос артельщиков, «Боги наделили князей властью не для того, чтобы те подати собирали, а чтобы людей защитить могли, и от врагов, и от несправедливости». Не сдюжил Рюрик, не справился. Он поднялся из кресла, кивнул на Добрю. «А этот тоже против Рюрика выступил?» От столь пристального внимания мальчик чуть в обморок не упал. Сжался, ссутулился, отчаянно мечтая провалиться сквозь землю и поглубже. Голос Вяча прозвучал хрипло с замиранием. «Нет, это сын мой. Увязался. Догнал меня в Руси, не бросил». «В Руси? Так от Славянска-то до Русы далековато. И народ там суровый помнится». Глаза предводителя артельщиков блеснули, и хотя слезы мужчине не к лицу, он даже не попытался их скрыть. «Вот, догнал». «Смелый», — с улыбкой заключил князь. «И верный, а в наше время это редкость. А звать-то как?» В воздухе повисло молчание. Странное, неуютное. Под взглядом князя Добря почувствовал себя голым. «Зовут как?» — повторил Осколод громче. «До... Добря», — пробормотал мальчик и опустил голову. «Добродей». Мальчишка не сразу понял, что князь не злится, а смеется. Странный у Осколода смех, как будто колючий. «Да уж ничего не скажешь, смельчак. И поди тоже плотник». Вяч развел руками. На губах впервые за весь разговор вспыхнула широкая улыбка. Остальные тоже улыбались. Корсак, который стоял ближе всех, одобрительно потрепал мальчонку по голове, взъерошив светлые кудри. Веселье в голосе князя смутило Добрю еще больше. «Слышь, добродей, а может, ну его плотничество это? Хочешь дружинником стать? Мне ой как нужны смельчаки». Мальчик захлебнулся вздохом, вытаращил глаза, но кивнуть не решился, а сказать тем более. «Значит, согласен», — заключил Осколод. «Завтра на рассвете к воеводе приди, к Харнимиру. Скажи, что тебя Осколод в отроки определил, запомнил?» Добрый не шевельнулся, стоял как громом пораженный, даже не моргал. «Для вас, Славене, тоже служба найдется. Раз вы теперь под моей рукой, буду защищать, как и положено князю. Как боги велели, как у людей заведено».